Конек и горбунок. Секция третья. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Сказка Петра Ершова «Конек-горбунок». Окончание второй части. Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали Яруслана. «Эх!» – один слуга сказал – «как сегодня я достал от соседа чудо-книжку! В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только пять, а уж сказки, вам сказать, так не можно надивиться, надо же так умудриться!» Тут все в голос: «Удружи, расскажи, брат, расскажи!» «Ну, какую же вы хотите? Пять ведь сказок, вот, смотрите. Первая сказка о бобре, а вторая о царе. Третья, дай бог память, точно, о боярине восточной. Вот в четвертой князь Бобыл. В пятой, эх, забыл. В пятой сказке говорится, так в уме вот и вертится. Ну да брось ее, пустой. О красотке, что ли, какой? Точно. В пятой говорится о прекрасной царь-девице. Ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я». «Царь-девицу!» – все кричали. «О царях мы уж слыхали. Нам красотка-то скорее, их и слушать веселей». И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. «У далеких немских стран есть, ребята, океан. По тому ли океану ездят только бесурманы. С православной же земли не бывали николи, ни дворяне, ни миряне на поганом океане. От гостей же слух идет, что девица там живет, но девица непростая, дочь лишь месяцу родная. Да и солнышко ей брат, та девица, говорят, ездит в красном полушубке, в золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом самолично правит в нем, разные песни попевает и на гусельцах играет. Спальник тут с палатей скок и со всех обеих ног во дворец к царю пустился и как раз к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: я с повинной головою, царь явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько. Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал: мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царский стременной поклялся твоей бородой, что он знает эту птицу. Так он назвал царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. «Гей, позвать меня стременного!» Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку встал, а посыльные дворяна побежали по Ивана, в крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. «Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич, мол, ведь царь-девицу». Что ты, бог с тобой, начал царский стременной. Чай с просонков я толкую штуку выкинул такую. Да хитри себе как хошь, а меня не проведешь. Царь, затрясший бородою: что? Рядиться мне с тобою? Закричал он. Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной. Направишь в решетку на кол. Вон, холоп! Иван заплакал